40 мучеников севастийских. Севастийские мученики были воинами-христианами, приговоренными в V веке к смерти за отказ принести жертву языческим идолам. Зимой в сильный мороз их раздели и вывели на лед озера, чтобы сломить волю страдальцев и заставить их отречься от Христа. Один из воинов поколебался духом и выбежал на берег, но тут же упал замертво. В это время лед в озере растаял, и над головами мучеников появились светлые венцы. Тогда один из стражников уверовал во Христа и, присоединившись к страдальцам, вместе с ними на следующий день принял жестокую казнь. Тела святых после казни были сожжены, но христиане благоговейно собрали их останки и погребли их. Совершилось это близ армянского города Севастии в 320 году.